«Бюрократия!» — бесхитростно развел руками Арсений. «Затерялась медаль, да и приказ о премии потерялся, никто и не вспомнил. А я тут порядок в архивах наводил, вот и нашел. Ну и дай, думаю, к вам съезжу. Награда, нашла героя и все такое». «Ну, раз так...» Женщина на секунду задумалась и облизнулась. Арсений понимал ее замешательство. 200 рублей в самом деле деньги немалые и в любом хозяйстве не лишние. «Ну, давай, что ли, деньги свои и медальку». Арсений был готов к такому повороту. «Не могу прямо сейчас вручить их вам, дорогая Анфисочка Сергеевна. Вам самой надо на автобазу приехать, в бухгалтерию и портком. Расписаться и получить в торжественной обстановке. Я только, так сказать, вестник, вроде курьера. Может, Анфиса Сергеевна, вы меня в дом пригласите? Дорога дальняя, в горле все пересохло, пить хочется». «Нет», — твердо сказала тетенька. «В дом мы не пойдем». Ее подозрительность, вроде бы угасшая, вспыхнула с новой силой. «Ну и ладно», — добродушно согласился Арсений. «Тогда вы мне прямо здесь кое-что расскажите для отчетности. Вы же понимаете, меня проверять будут, правда ли я к вам ездил или, может, пиво пил. Рабочий день все-таки. Мне за сегодняшнюю поездку отгул обещали». «Плохо, что тетка такая зашуганная», — мелькнула у Арсения. «Воров она, что ли, боится? Чего она так охраняет? Поросенка своего? Ну, ладно, попробую разговорить ее прямо здесь, на крылечке». «Скажите вот мне, пожалуйста», — продолжил он, — «когда Илья Валерьевич скончался?» Тетка смерила юношу неприветливым взглядом, но все-таки выдавила из себя: 23 декабря. 85-го года? Да, 85-го. А где он похоронен? На каком кладбище? На Котляковском. Номер участочка не помните? А зачем это тебе? Хмурость хозяйки нарастала. Ну как же? — заискрился Арсений. — Цветы возложить, может, оградку, если надо поправить. Продемонстрировал военно-патриотическое воспитание. — Участок я его не помню, — твердо заявила тетенька. — Может, у вас номер его записан? — Нет, и не записан, — отрубила хозяйка. Арсению вдруг почудилось какое-то шевеление в доме, скрип половицы, что ли. — Сама я... — проговорила Анфиса Сергеевна, — когда там, на Котляковском-то, бываю. Место Ильи Валерьевича глазами нахожу. А тебе рассказать, где он лежит? Нет, не сумею. Голос тетеньки, показалось Арсению, зазвучал чуть громче, чем раньше. Может, она тоже заслышала шум в доме и захотела заглушить его? Или Арсению показалось? А Илья Валерьевич ведь... в результате несчастного случая погиб, — продолжил выспрашивать Сеня, прилежно играя роль комсомольского пустоголового балбеса. — Да, утонул он на рыбалке, — нехотя процедила хозяйка. — Что за пакостная тетка? — выругался про себя Арсений. — Клещами из нее все приходится тянуть. И он работал последние годы персональным водителем у товарища Капитонова, да? — Ну, работал, — хмуро согласилась тетенька. — А товарища Капитонова, кажется, убили? И с женой даже вместе? — Ну, убили. — Дальше что? Что это ты все выспрашиваешь? Арсений видел, что Анфиса явно не расположена отвечать, однако не мог придумать другого способа разговорить ее, кроме как переть напролом. В дом она не приглашает, от расспросов цепенеет. Что ему еще оставалось делать? Только импровизировать на ходу. «Я ведь почему спрашиваю? Понимаете, быстро-быстро заговорил Арсений, у нас на автобазе имеется музей, а в нем есть уголок, посвященный видным деятелям партии и правительства, которых обслуживал наш коллектив, и в нем в музее имеется стенд, посвященный Егору Ильичу Капитонову. Он продолжал нести ахинею, поэтому я от лица комсомольской организации был бы вам очень благодарен, уважаемая Анфиса Сергеевна, за любую информацию об этом замечательном человеке Капитонове. То есть, вот я и интересуюсь, рассказывал ли вам, что покойный супруг о нем, в частности, о том, как тот скончался. Ваш супруг с ним, считайте, практически рядом был до самой кончины. В доме за закрытой дверью Арсению опять послышался какой-то шум, вроде бы чье-то сдерживаемое дыхание, а потом звяканье. Или это у него от деревенской тишины в ушах звенит? — Да что ты тут все вынюхиваешь? — взорвалась хозяйка, а потом вдруг потребовала безапелляционно. — Документы свои покажи! К такому повороту событий Челышев был не готов. Не убедил я тетку, — с досадой подумал он, — не разговорил. — Анфисочка Сергеевна, — протянул он, разводя руками, будто глубоко обиженный ее недоверием, медленно полез в карман за паспортом, а что ему еще оставалось делать, протянул ей документ. Тетка взяла его краснокожую паспортину, раскрыла, прочитала беззвучно, шевеля губами фамилию, имя, отчество. Вдруг лицо ее исказилось недоверием, недоумением, страхом. Она перевела взгляд на Арсения. Вид у нее был такой, будто она узрела восставшего из гроба. Губы ее тряслись. «Челышев!» — прошептала она. Арсению показалось, что она вот-вот грохнется в обморок. Вдруг дверь дома с шумом распахнулась. Распахнулась изнутри. «Шепчетесь!» — заорал кто-то бешеным голосом. «Сговариваетесь!» На пороге возник небритый человек. Лицо его было искажено одновременно и злобой, и страхом. Глаза вылезли из орбит. Челышев отшатнулся и увидел, что мужик бледный, опухший, в одной майке, держит в руках двустволку. «Продать меня решила, шепчется, продать гадина решила!» — заорал мужик и вдруг, даже не вскидывая ружье, пальнул из одного ствола в сторону Анфисы Сергеевны. Дернулась двустволка, из дула вылетел вихрик раскаленных газов, но за секунду до этого Анфиса кубарем покатилась вниз. Она полетела по ступеням сквозного крыльца в сторону огорода. Звук выстрела громко ударил по ушам, далеко разнесся по опустевшей деревне. Откуда-то снизу с земли на одной отчаянно испуганной ноте закричала хозяйка. Мужик повернул ружье в сторону Челышева. Держал он его от бедра, как в боевике. Дуло уставилось прямо в живот Арсению. До него было пара метров. Если мужик выстрелит, это верная смерть. А бешеные, безумные глаза его не оставляли никаких сомнений в том, что через секунду он выстрелит. Арсений не раздумывал. Тело его, натренированное лагерными драками, само решило, что делать, и выбрало единственный возможный в ту секунду вариант, хотя никогда еще Арсению не доводилось стоять под дулом ружья. Перед лезвием ножа — да, приходилось, а вот перед пулей — в первый раз. Арсений быстро оперся обеими руками сзади на перила крыльца, затем подпрыгнул и ногами ударил мужика в грудь. Это движение заняло секунду. Тело нападавшего от удара дернулось назад, ружье пошло вверх, и в тот же миг раздался выстрел. Удар, вспышка на секунду, обездвижили Арсения, а еще через секунду он понял, что невредим. Пуля ушла вверх. И Арсений вдруг с необыкновенной, ослепительной ясностью, которая бывает только в моменты крайнего напряжения и опасности, увидел, что творится вокруг него. Мужик в майке упал. Он ворочается на крыльце у его ног. Баба, сверзившаяся с крыльца, сидит на земле, прислонясь к дому. Она продолжает орать на одной ноте. — А! однако на ней нет следов крови, и, кажется, она не ранена, не задета. Ружье, выбитое из рук мужика, валяется рядом с ним на крыльце. Мужик лежа перебирает руками, вслепую ищет ствол, пытается подняться. А над деревней, отразившись от леса, разносится эхо выстрела, и кричат, носятся над полем вспугнутые вороны. Тут для Арсения кончился стоп-кадр, и он, повинуясь лагерному инстинкту добивать поверженного противника, сделал три шага в сторону мужика и ударил его ногой прямо в голову. Раз, потом другой, третий. Сильная, цепкая рука мужика попыталась было схватить его за ногу, но ослабла, упала. Мужик хрипел, стонал и замер у ног Арсения. Сеня тяжело дышал. «Убили!» — голосит бабка внизу на земле. Арсений всмотрелся в лицо поверженного. Глаза его закрыты. Но он, безусловно, не мертв, дышит. Небритое и желто-бледное лицо показалось Арсению знакомым. Где-то он его видел, но где? Неужели? Не может быть! И только спустя минуту он понял, что это постаревший лет на 20, измученный, изболевшийся Илья Валерьевич Валентинов, водитель Егора Ильича Капитонова, якобы погибший, утонувший 4 года назад.